Сознание возвращалось долго. Артему даже на несколько мгновений начало казаться, что он никогда не очнется. Потом пришла боль. Вначале слабая, в правом плече. Затем острейшая, в ногах. Вот она-то бесцеремонно и выдернула его из блаженного забытья. Артем резко сел. От этого движения перед глазами поплыло, затошнило. Все эти ощущения мигом забылись, когда он увидел собственные ноги. От осознания произошедшего сперло дыхание. Стало не хватать воздуха. «Боже!» – прошептал курьер. Ступней больше не существовало. Они были обрезаны по щиколотку. Культей замотали тряпками, которые насквозь пропитались кровью. У Артема появилось иррациональное желание скорее размотать тряпки, удостовериться, что под ними действительно больше нет ступней. Все из-за того, что он по-прежнему их чувствовал. Даже попробовал пошевелить пальцами, и у него получилось. Правда, не увидел этого. Не размотал тряпки лишь из-за того, что силы ушли, и он упал на скрипнувшую тележку. В глаза светил тот же самый светильник. Артем находился в том же самом подземном сооружении. С удивлением осознал, что запахов нет вообще. Нос будто сломался. В следующий миг его накрыло ужасом от случившегося. Понимал, что двое стариков отрезали ему болгаркой ступни. Однако в мыслях это все равно не укладывалось, несмотря на беспрестанную ноющую боль. Постоянно хотелось пошевелить пальцами. Курьер попробовал это сделать. Получилось. Он ясно и отчетливо ощущал, что двигал всеми пальцами на обеих ногах. Превозмогая себя, Артем приподнялся на левом локте. Осмотрел ноги. Там не могло быть ступней. Им попросту негде вместиться в тех тряпках, которые намотаны на остатки конечностей. «Боже!» – курьер упал на тележку, закрыл лицо руками. «Этого не может быть! Этого не может быть!» – зашептал он. «Этого не может быть! Этого не может быть!» От отчаяния хотелось плакать, хотелось выть, хотелось истошно материться. Если бы хоть что-нибудь из этого помогло, Артем бы все непременно так и сделал. В теле поселилась жуткая усталость. Вдобавок сильно болели ноги. Артем закрыл глаза и тут же провалился в полудрему. Ему ничего не снилось. Он просто ощущал, что находился в черной бездонной яме, где есть только он и ничто. В следующий миг Артем вынырнул из тягучего забвения. Тут же вернулась боль в ногах. Плечо поутихло. Он обнаружил себя на боку. Первый миг показалось, что ему приснилось, будто ступни отрезали. Приподнялся на локте, поглядел на обмотанные тряпками огрызки ног. Со стоном вновь упал на тележку для перевозки больных. Артем вдруг осознал, что ему отчаянно хотелось проснуться. По-настоящему очнуться. Вновь оказаться в том дне, где еще не поссорился с женой. Где надо вставать на осточертевшую работу. Где хочется заняться трейдингом криптовалюты. Тогда ему казалось, что жизнь в черных красках. И ничего не получается. А денег постоянно нет ни на что. Теперь Артем понял, насколько сильно ошибался. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже. Отчаянно хотелось вынырнуть из кошмара, забыть все случившееся, как страшный сон. Курьер сильно-сильно зажмурился. «Боже, пусть это все окажется неправдой», – зашептал он. «Господи, сделай так, чтобы все это оказалось неправдой». Он никогда не ходил в церковь, никогда не верил в бородатого старика, восседающего на облаке, никогда не воспринимал всерьез какую-либо религию, считал их пережитком прошлого. Теперь искренне поверил в Бога. Больше никто и ничто ему помочь не могло. Оставалась надежда, что его будут искать. Она тлела в душе точно уголек. Артем понимал, что вряд ли его найдут в этом подземелье, где уже исчезали люди. Однако надежда, как и религиозность, логике не поддается. Артем по-прежнему лежал, крепко зажмурившись, слух ничего не произносил, но мысленно просил Бога прекратить все происходящее. Вскоре почувствовал, что начал проваливаться в спасительное забвение. С радостью туда рухнул.